«Ненастное воскресенье» Кенни Бёрролла, бранденбургские концерты с Тревором Пинноком на клавесине, популярного Эллингтона и сборник Боба Дилана с песней «Как последний хмырь на второй стороне». Что и говорить, смесь гремучая. Но какую музыку захочется слушать за рулем Карины 1800 с турбонаддувом и двумя распредвалами, я даже не представлял. Возможно, опущусь на сиденье и тут же захочу услышать Джеймса Тейлора, или «Венские вальсы», или «Полис», или даже «Дюран-Дюран». А возможно, не захочу услышать вообще ничего. Кто меня знает. Сгребя кассеты в сумку, я пришел в автопрокат, осмотрел машину, показал права и подписал договор. Водительское кресло Карины 1800 напоминало сиденье астронавта в межгалактическом звездолете. Для человека, привыкшего к турбонаддуву и двум распредвалам, забраться в колымагу, на которой я ездил последние годы, все равно, что попасть в пещеру к неандертальцу. Я зарядил в магнитофоне Боба Дилана и, под «Глядя, как течет река», долго и с опаской разглядывал панель управления. Не дай бог на ходу запутаюсь в кнопках, костей не соберу. Пока я пробовал одну за другой все эти кнопки и рукоятки, из конторы вышла симпатичная девчонка, оформлявшая договор. «Могу я вам чем-то помочь?» — спросила девчонка. Ее улыбка была чиста и безупречна, как хорошо снятый рекламный ролик. Белоснежные зубы, упругая шея, на губах помада мягкого оттенка. «Все в порядке», — ответил я. «Просто решил проверить перед выездом». «Понятно», — снова улыбнулась она. Я вспомнил другую девчонку, с которой учился еще в старших классах. Большая умница. Дружить с ней было весело и легко. После школы поступила в университет, выскочила за ультралевого радикала, родила ему двойню, а потом бросила мужа с детьми и исчезла в неизвестном направлении. Миновала полжизни, и я вспомнил ее, глядя на девчонку из автопроката. Кто мог тогда представить, что 17-летний ангел, обожающий Селлинджера и Харрисона, через несколько лет родит двойню революционеру и сгинет черт знает куда. «Жаль, что не все клиенты такие осмотрительные, как вы», — посетовала девчонка. «У последних моделей эти компьютерные панели такие навороченные, никто даже не пытается в них разобраться. А потом на проблемы жалуются». Я кивнул. «Слава богу. Выходит, не один я такой троглодит». «Скажите, какой кнопкой здесь извлекают квадратный корень из 185?» — спросил я. «Боюсь, вам придется подождать следующей модели», — засмеялась девчонка. «А это у вас Боб Дилан?» «Он самый», — сказал я. Играла «Положительно, четвертая улица». «Положительно, хорошие песни и через 20 лет хороши». «Все-таки Боба Дилана ни с кем не спутаешь», — убежденно сказала она. «Потому что его гармошка еще ужаснее, чем у Стиви Уандера?» Она опять засмеялась. Я поймал себя на том, что мне нравится ее смешить. Как ни странно, я еще способен смешить симпатичных девчонок. «Нет, конечно», — ответила она. «Просто у него голос особенный. Как у ребенка, который смотрит на дождь из окна». «Отличное сравнение», — оценил я. «И правда, здорово сказано. О Дилане я прочитал книг 5 или 6, но такого сравнения не встречал. Точного и тонкого». От моей похвалы девчонка порозовела. «Ну, не знаю. Просто я так чувствую». «Подобрать к чувствам слова непросто», — улыбнулся я. «Все мы что-нибудь чувствуем. Только мало кому удается сказать». «Я мечтаю написать книгу», — призналась девчонка. «Могу спорить, это будет очень хорошая книга», — уверенно сказал я. «Спасибо», — улыбнулась она. «И все-таки сегодня ваши ровесницы не слушают Боба Дилана». «А я вообще люблю старую музыку. Дилана, Битлз, Дорс, Бёрдс, Джимми Хендрикса и все такое». «Это здорово», — я посмотрел ей в глаза. «Нам бы как-нибудь встретиться, поболтать». Она улыбнулась и чуть заметно склонила голову на бок. У каждой симпатичной девчонки найдется 300 разных ответов на подобные предложения. Как для сверстников, так и для 35-летних разведенных холостяков. «Спасибо», — сказал я ей и тронул машину с места. «Застрявший в драндулете под Мемфис Блюз опять...» После разговора с девчонкой настроение резко улучшилось. Выбирая Карину 1800, мой внутренний голос не прогадал. Табло на панели показывало 16:42. Пустое, без солнца небо заливали сумерки. Я ехал домой, тормозя у каждого светофора. Это необычная воскресная пробка. Целый квартал парализовала аварией. Зеленая спортивная легковушка вляпалась в 8-тонный грузовик с бетонными плитами и теперь напоминала пустой картонный ящик, на который уселся чей-то огромный зад. Когда я подъехал, вокруг уже суетились полицейские в черных дождевиках, а груду зеленого лома цепляли тросом к огромному эвакуатору. Авария задержала меня на полчаса, но до встречи с библиотекаршей время еще оставалось. Я закурил и, слушая Дилана, попытался представить, что значит быть женой революционера. С одной стороны, революционер все-таки не профессия, а вот политик — профессия. Но революция тоже ведь политика, как ни крути. Я вконец запутался и помотал головой. О чем говорит такой муж за ужином после работы? Неужели о том, насколько назрела сегодня революционная ситуация? Боб Дилан затянул, как последний хмырь. Я плюнул на революцию и решил помычать с Диланом. Все мы стареем. Это ясно, как дождь за окном.